Резиденция короля разочаровала наемников. Никакого замка, высоких стен с зубцами и подъемного моста. Вместо него вполне современный дворец с широченной лестницей, арками и колоннами. Он стоял на небольшом возвышении. Перед главным входом лужайка с подстриженной травой, слева и справа шеренги невысоких деревьев. Дворец охраняли солдаты лейб-гвардии, рослые статные молодцы в белокрасных зеленых мундирах, в киверах, украшенных султанами. Каждый вооружен ружьем и саблей. Местность вокруг дворца патрулировали конные парные разъезды. Та же лейб-гвардия, только офицеры. Их наряды были более изысканными. На расшитых золотом поясах сабли, в седельных кобурах – пистолеты. В полутора километрах от дворца за рекой располагалась столица королевства Мирмахан. Довольно крупный по местным меркам город. В Мирмахане были главные государственные учреждения – министерства, департаменты, управления. Там же стояли оба столичных лейб-гвардейских полка – Кирасирский и Уланский. Валдилей приказал миновать главный вход во дворец и свернуть к заднему двору. «Его Величество примет вас неофициально, без лишних глаз». «Разумно», – кивнул Герман, – «шум нам не нужен». «Только оружие придется оставить в карете», – более тихим голосом добавил лорд. «А вот это хрен! Оружие и вещи с нами всегда!» Валдилей нахмурился и несколько секунд размышлял, как быть. Видя его замешательство, Кир зловещим голосом произнес: «Любого, кто попытается отнять у меня оружие, я продырявлю немедленно. Мы диктуем условия. Или забыли договор?» Валдилей покраснел, бросил взгляд на Оракула, но тот сидел молча, глядя в окно. «Хорошо, я проведу вас с оружием. Охрану предупредим». «То-то». Их вели длинными коридорами, потом через какие-то полутемные помещения, потом опять вывели в коридор, широкий и ярко освещенный. Стены расписаны, потолки лепные, в малых нишах узкие диванчики, в больших – водопады. У лестницы статуэтки каких-то нимф или наяд. На всем пути не встретилось ни одного человека. Как Валдилей смог это устроить, непонятно. Герман явственно слышал голоса людей, где-то громыхали каблуки, звенела сталь. От лестницы лорд свернул направо, толкнул дверь и вывел всех в небольшое помещение. Здесь находился один человек. Высокий, сухощавый, в длинном сине-зеленом сюртуке с позолоченным жезлом в руках. Увидев лорда, человек склонил голову и раскрыл обе створки дверей, бывших за его спиной. «Его Величество, король Хартемена Ферлак Сарбек III», негромко произнес он и еще раз склонил голову. На этот раз пониже. Валдилей сделал знак наемникам и первым пересек порог. За дверьми оказалось просторное светлое помещение с высоченными потолками, колоннами по углам и большой картиной батального характера на одной из стен. У противоположной стены были стол и длинный диван. У стола, заложив руки за спину, стоял король. Герман поставил на пол, порядком оттянувший руку баул, несколько раз сжал и разжал кулак, разминая пальцы. Кир тоже поставил баул на пол, и оба с интересом воззрились на самодержца. Это был среднего роста мужчина лет 45. Плечистый, худощавый, с приятным лицом и серыми глазами. Одет в цивильный костюм, брюки с узкими штанинами и сюртук. Под ним белая рубашка. На шее платок. На ногах – ботинки. Никаких украшений и драгоценностей, кроме перстня на правой руке, видимо, фамильного. Валдилей прижал правую руку к груди и склонил голову. Вошедший последним Неринг приветствовал короля поклоном. Герман замешкался. Протягивать руку вроде как неправильно, а кланяться он не привык. Король, в свою очередь, тоже с интересом смотрел на визитеров. Его пристальный взгляд прошелся по одежде и обуви Германа и Кира, скользнул по оружию и застыл на лицах. Взгляд короля был строг и неприветлив. В принципе, они ждали такой встречи. Дочь в заложниках, масса золота и драгоценных камней ушла в другой мир. Условия договора жесткие, затрагивают королевскую власть. Какое тут радушие? Поэтому строгий вид короля и нахмуренный лоб не вызывали удивления. Король, видимо, думал устроить нечто вроде совещания в узком кругу посвященных и обсудить вопросы предстоящего дела. Но начинать серьезную беседу в напряженной обстановке Герман не хотел. По опыту знал, что это приводит к плохим последствиям. Поэтому он перебил начавшего говорить Валдилея и обратился к королю. «Нам надо поговорить наедине. Сейчас». Валдилей, так бывший на взводе, запротестовал. А король с недовольством смотрел на невежливых гостей, не зная, какое решение принять. Положение разрядил Неринг. «Мы подождем за дверью, Ваше Величество», — с поклоном произнес он и едва ли не силком утащил лорда. Герман сделал отметку. Оракул имеет весомое влияние при дворе, в том числе и на короля. Оставшийся наедине с двумя чужаками монарх смотрел на них без всякой приязни. И Герман не стал испытывать терпения в густейшей особы. «Мы заключили договор. Наша помощь в обмен на золото и камни. А также безоговорочное следование нашим указаниям. Это так?» «Так», – нехотя ответил король. «Благодарю. Нам передали ваше согласие, но услышать его от вас лично крайне важно. Ваша дочь на земле и вернется только после нашего возвращения домой». Король с ненавистью посмотрел на Германа, однако опять склонил голову. «Так. Ваша тревога за нее вполне понятна, как и ваше отношение к нам». Монарх опять кивнул уже невольно. Этот человек правильно угадал его настроение. «Что вы хотите этим сказать?» «Меня зовут Герман, моего друга Кирилл. Как нам обращаться к вам?» Король немного растерялся. Привык, что все его величают «Ваше Величество». И только дочь зовет папой. Даже племянник, кстати, убитый этим самым человеком войны, обращался официально. «Мое имя Ферлак», — наконец произнес он. «Семейное имя Гемарис, родовое Сарбек». «Ясно. Наедине мы будем называть вас по имени. На людях, как и все, по титулу». Герман не спрашивал, он ставил в известность. И король вынужден был подчиниться. «Теперь к делу, Ферлак». Монарх вздрогнул, когда Герман назвал его так. А тот вытащил из кармана фотокарточку и протянул ее королю. «Вот твоя дочь». Снимок был сделан за день до перехода. Снимал Махов во дворе дачи под деревом. Герман сидел на краешке стола, а Лиди стояла рядом. На ней было темно-красное платье до колен и туфли на высоком каблуке. Волосы красиво уложены в высокую прическу, шея обнажена. Принцесса выглядела просто замечательно. Правда, немного стеснялась своего наряда, хотя он ей был по нраву. Ферлак впился глазами в снимок. Лицо попеременно отражало обуревавшие его эмоции. Изумление, удивление, радость, недовольство. Она жива и здорова, устроена не хуже, чем здесь. У нее отменная еда, мягкая постель. Ей там не скучно. За здоровьем следят специалисты. Думаю, Валдилей уже просветил относительно нашего мира и его возможностей. Король с трудом оторвался от фотографии. Он долгим взглядом посмотрел на Германа и спросил. «Что это?» «В смысле?» «Это ведь не художник рисовал?» «А, это снимок. Иной способ передачи изображения». «Она неподобающе одета». «Она одета в традиции моего мира. Ее честь и достоинство не пострадали. Я хочу, чтобы ты знал. Она гостья, а не пленница. В любом случае с ней ничего не произойдет. Обещаю». Король не отрывал взгляда от глаз Германа, словно пытался прочесть в них нечто особенное. Потом он кивнул и уже другим голосом сказал. «Я верю тебе, человек войны. Ты не обманываешь, но зачем ты оставил ее там? Я не привык, чтобы мне угрожали и пытались похитить. Я не привык, чтобы меня заставляли помогать. Положение принцессы – результат ваших действий». Король отвел взгляд. «Я не знал о самовольстве Река. Только когда доставили его труп...» «Понимаю. Но и ты пойми меня». Король молчал. «Ферлак, мы прибыли сюда решить вашу проблему. Спасать вашу страну. Если у нас с самого начала будут сложности в общении, трудно рассчитывать на успех. Мы должны быть вместе. Ты, король, этого не понимаешь?» Пожалуй, только родители позволяли себе разговаривать с ним в таком тоне. Но это было давно. Ферлак отвык и сейчас слушал Ветрова с изумлением. Но он не зря был королем. Умел наступать на горло собственной песни и признавать правоту других. Самодуры на троне – редкость, причем недолговечная. «Хорошо», – произнес король после раздумья. «Я не держу на вас зла и считаю ваши действия верными. Спасибо за весть о дочери. Это очень важно для меня. Я могу оставить это?» «Фотографию», — подсказал Герман. «Да, конечно». Ферлак положил фото на стол. «Перейдем к делу. Я хотел сразу обговорить условия и порядок, но...» «Но мы переубедили», — хмыкнул молчавший до этого Кир. Король посмотрел на него и вдруг улыбнулся. «У вас железная хватка. Это внушает оптимизм». Герман вздохнул. Уверенность короля в способностях землян он не разделял. Король несколько секунд смотрел на гостей, потом вдруг произнес. «Предлагаю перейти в другую комнату. Там накрыт стол. Легкий обед не помешает. Вы не против?» «Никогда не был против обеда», — с энтузиазмом ответил Кир. Легким этот обед, видимо, назывался с королевской точки зрения. На взгляд Германа это больше походило на банкет. Длинный стол едва держал на себе десятки подносов, блюд, салатниц, тарелок, кувшинов и бутылок. Наемники не успели проголодаться, но все равно с удовольствием попробовали всевозможные фриндарам, шагнашат и прочие прелести, зажаренные, запеченные и сваренные. Кроме землян и короля на обеде присутствовали Валдилей и Неринг. Лорд ел совсем мало. Оракул, потративший силы во время транса, приналег на мясные блюда. Король вообще почти не ел, тянул из высокого бокала белое вино и посматривал на гостей. Прислуживали несколько человек. Ими командовал седовласый статный господин в ярком наряде, распорядитель стола. Когда все насытились, король взмахом руки отослал слуг и велел запереть дверь. Обед плавно перетек в беседу. Но разговор вышел несколько сумбурным, сбивчивым. Перескакивали с одной темы на другую, возвращались к прежней. Отвечали в основном Оракул и Валдилей. Король изредка вставлял замечания. «Кто имеет доступ к Оку?» «Магистры Ордена». «А кто может открыть его?» «Я или двое магистров». Но чтобы переправить человека в ваш мир, необходимо участие в трансе как минимум 5 магистров. Значит, в вылазке принца участвовала половина магистров? Да. И кто командовал? Харантик. Каждый раз ответы Неринга становились все глуше. Значит, половина верхушки ордена была за то, чтобы вытащить меня сюда силой? Зло улыбаясь, констатировал Герман. «А когда ты узнал о задумке?» Он обращался к Оракулу на «ты» специально, чтобы вывести того из равновесия. Но Неринг не реагировал на грубость. Или ему было все равно, или не хотел нагнетать обстановку ссорой. «После того, как вышли все сроки возвращения, мне доложили о самоуправстве. Теперь никто без моего ведома не может открыть око». Герман недовольно покачал головой и сменил тему. Откуда вообще взялся этот дар? Оказалось, что дар проявляется где-то лет с 10, и только у мальчиков. Дети начинают видеть вещи сны, иногда впадают в спонтанный транс и вещают. Таких детей берут на заметку, и по достижении ими 17 лет приглашают в орден. И все соглашаются? У них нет выбора. Невзятый под контроль дар развивается спонтанно и часто калечит психику подростка. Чтобы усмирить его, нужно умение. Те, кто не хотели вступать в орден, к 25 годам сходили с ума, умирали во время припадков. Орден есть только в Фортемене? Организации, подобные ордену, были в Зенчичи и Финисаге, странах, расположенных на востоке и северо-востоке от королевства. Оракулы поддерживали некоторые отношения между собой, но вот Око Всевидящего больше не было нигде. Что касается иных стран и племен, там наверняка есть вещающие люди. Но кто они и чем заняты, я не знаю. Дополнил Неринг. А теперь подробно. Что мы должны делать? Как спасать страну и какие вообще есть идеи по этому поводу? Молчавший до этого король отставил в сторону бокал с вином и дал знак Валдилею. Тот исчез за дверью. Об этом расскажу я сам. А Верховный Оракул дополнит, если потребуется. Через минуту вернулся Валдилей с длинным рулоном в руках. Это были местные географические карты. Лорд ловко раскатал рулон на столе, закрепил края бокалами, вытащил из-за пояса тонкую, покрытую золотом указку. «Прошу вас, Ваше Величество».